«Наверное, чтобы понять все по-настоящему, надо там родиться», — говорит Уорд, вспоминая виденные по телевизору сцены, лежащие в снегу мусульманские женщины, расстрелянные из пулемета сербскими солдатами. Эту программу даже пытаются закрыть. Как-то сюда, прямо в этот дом, пришла одна женщина из правительства и попросила прекратить сбор средств. Бюрократка, большая такая, толстая, сочинила историю, будто ППС — прикрытие для террористов. Сказала Чаку, что на еду тратится совсем небольшая часть денег, остальное, сказала, идет на взрывчатку и ружья. Но ваш муж не поверил. Он сказал, вы откуда, ЦРУ? ЦРУ не должно работать внутри страны. А женщина сказала, я это помню. Я, говорит, не работаю, я просто разговариваю. Насколько я понимаю, ваш муж не остановился. Мой муж, говорит миссис Фарбер, не верил правительству США. С тех пор, как на съезде в Чикаго, копы переломали ему ноги. И у той женщины не было доказательств. Чак спросил ее, где доказательства? А она, представьте себе, говорит, поверьте мне. Так всегда, если правительству кто-то не нравится, их называют террористами. Вы когда-нибудь слышали о сербе-террористе? Разве сербы устроили резню в Сабре и Шатиле? Разве сербы взорвали тот рейс в Pan American? Нет. Наше правительство любит навешивать ярлыки. Вы когда-нибудь слышали, чтобы серб угнал самолет? Уорд поражен. Всего несколько минут назад эта женщина казалась такой спокойной и дружелюбной. «Хотите знать, кто настоящие террористы?» — продолжает она. «Израильтяне! Как они обходятся с палестинцами? Они бомбят их! Вот терроризм! Они бомбили лагерь беженцев! А мы, наше собственное правительство, мы даем людям оружие, а через 10 лет начинаем воевать с ними. Каддафи был нашим другом, потом стал врагом. Афганистан был другом, потом стал врагом. У сербов нет времени на терроризм. Они просто пытаются уберечь свою собственную землю и прокормить детей». «И сколько денег ваш муж для них собрал?» «Много», — отвечает она с нажимом, отчего у Уорда возникает ощущение, что на самом деле ППС что-то мелкое и незначительное. Хотя после его смерти проект развалился. Чак был специалистом по сбору денег. У него были талант и страсть. «Вы кто по происхождению?» Миссис Фарбер смотрит на него как-то по-новому. И этот взгляд Уорду не нравится. Она, кажется, готова изменить свое мнение о нем, основываясь на ответе. «Голландец, но моя семья живет здесь 300 лет». «Голландец!» Она кивает, словно услышав подтверждение уже сложившегося мнения, словно он, иммигрант, только что сошедший с корабля из Роттердама. «Голландцев все любят. В чем ваш секрет?» «Неагрессивность». «Значит, сербы защищаются, и это считается агрессивностью?» Уорд поднимает руки. «Я этого не говорил». «Вы намекаете, что ЦРУ убило моего мужа, чтобы остановить деятельность фонда?» «Мне это кажется нелепым», — говорит Уорд. «Надеюсь, и вам тоже». Миссис Фарбер размышляет. Ее дыхание успокаивается, порыв иссяк. «Наверное». Говорит она и снова возвращается к роли дружелюбной хозяйки. Враждебность исчезла с поверхности, снова спрятавшись глубоко внутри. Уорд тратит еще 2 часа на разбор старых бумаг Чарльза Фарбера безрезультатно. Потом записывает телефоны некоторых друзей и коллег по ППС, дает Лили Фарбер адрес отеля, где он остановился, и просит позвонить, если ей что-то придет в голову. «Хотите взять с собой немного овсяного печенья с изюмом?» — спрашивает она. «Я испекла вчера вечером». «Охотно. Спасибо», — отвечает Уорд. «Теперь они снова вежливы друг с другом». «Что мне еще сказать? Поблагодарить за приезд? Вам было интересно?» «Не хотелось бы мне заниматься вашей работой», — говорит Лила Фарбер. Час спустя Уорд находит проект помощи сербам. В Сисаро, западном пригороде Чикаго, фонд расположен в цокольном этаже, и у 2 парней, сидящих в окружении плакатов с фотографиями голодных детей, явно проблемы даже с оплатой помещения. Друзья и сотрудники Чарльза Фарбера, с которыми Уорд встречается в течение следующих 2 дней, не добавляют ничего ценного к тому, что он уже знает. Во вторник, после обеда, Уорд едет в такси в аэропорт О'Хара, чтобы лететь в Сиэтл, и тут звонит сотовый. «По-моему, меня только что пытались убить», — произносит испуганный голос доктора Джилтаун. Глава 10. К утру я была бы мертва, и судебно-медицинский эксперт назвал бы это несчастным случаем. В полночь Ворд, Микки и Джилтаун сидят посреди строительного беспорядка в ее квартире в пентхаусе на 5-й авеню, 30 этажами выше клиники. Специалисты по снятию отпечатков пальцев уже ушли. Гостиная загромождена мебелью, убранной из кабинета и спальни на время, пока рабочие переносят стены, устанавливают шкафы, лакируют полы и меняют сантехнику. Комнаты, где ремонт закончен, отгорожены пластиковыми занавесями. «У меня аллергия на пыль», — объясняет хозяйка. «Я спала и ела в гостиной, пока они заканчивают работу. Случится же это когда-нибудь?» «Что произошло сегодня вечером?» — спрашивает Ворд. Джилтаун кажется меньше, чем была в кабинете, но, возможно, это из-за уязвимости. Она свернулась в мягком кресле, накрыв колени и лодыжки вязаным шерстяным платком, из-под которого торчат ноги в носках. На ней синие джинсы и рубашка с длинными рукавами, в открытом вороте видна белая водолазка. Вращающиеся светильники в комнате установлены так, чтобы подчеркивать рыжину волос. И Ворту, сидящему вместе с Микки напротив, на диване перед стеклянным кофейным столиком, видны зеленые с янтарным ободком глаза. Переливающиеся блики света плавают в черных зрачках, как крохотные звездочки. В ней притягательна каждая мелочь. Все вторники одинаковы. Она обеими руками держит кружку сидра с пряностями и время от времени делает маленькие глотки. Нью-Йорк настолько сумасшедший город, что приходится устраивать себе по крайней мере один спокойный вечер в неделю, по-настоящему вставив его в расписание, иначе ничего не получится. По вторникам у меня такой свободный вечер. Я ухожу в 5, как обычно бегаю в парке, возвращаюсь, переодеваюсь и иду плескаться в бассейне на 29 этаже. Заказываю на дом обед из индийского ресторана, зажигаю огонь. Она указывает на застекленный камин, в данный момент выключенный. Открываю бутылку Мерло, беру какой-нибудь роман и читаю, пока не наступает время сна. Даже телефон отключаю. «Каждый вторник», — говорит Ворд. Доктор Таун кивает. «К 9 часам я сижу в этом кресле. Комната, как и клиника на первом этаже, демонстрирует со вкусом подобранную коллекцию дорогих артефактов, привезенных из поездок за границу. Коврики из Западной Турции, вытканные вручную килимы, окрашенные тусклыми растительными красителями, серовато-коричневым, болотным, горчичным. Богиня плодородия из красной глины с крашенными губами устроена в запертой стеклянной витрине, освещенной словно в музее. На встроенных полках из черного дерева, занимающих восточную стену, стоят книги по медицине, искусству, фотографии, романы женщин-писательниц, как заметил Ворд, и лежит несколько музыкальных инструментов. Маленькая лира из Турции, деревянный барабан из Кении, вырезанная вручную из слоновой кости флейта с Мадагаскара. «Не могу поверить, что это было на самом деле», — говорит доктор Таун. Раздвижная стеклянная дверь, ведущая на балкон, открыта. Это настоящее патио. Оно составляет большую часть квартиры и выходит на угол 5-й авеню и 67-й улицы. Снизу, перекрывая далекие гудки машин, доносится какой-то более резкий звук, который Ворту не сразу удается распознать. Это рев большого животного из зоопарка, медведя или льва, заключенного в вольере, обреченного вечно выражать свою недоуменную ярость, свое звериное разочарование. Сегодня все началось как обычно. Я зажгла камин и села читать. Через некоторое время меня затошнило, продолжает доктор Таун. Было трудно сосредоточиться. Я почувствовала тупую боль в груди. «Еще вы сказали, что хотели пить», — добавляет Микки, выслушавший все это еще несколько часов назад, потому что Ворд позвонил ему из Чикаго сразу же после разговора с Джилтаун. «Не будь я врачом, подумала бы, что это грипп. У меня на работе заболела помощница». «Почему вы решили, что это не грипп?» Она криво усмехается. «Из-за вас. В тот день вы меня встревожили, хоть я и не показала этого. После вашего прихода я очень нервничала, думала о ваших несчастных случаях. Наверное, поэтому, почувствовав себя плохо, я каком-то уголке разума примеряла симптомы к другим видам недомогания –